Глава 10. Когда короля предали земле, он вовсе не видел снов. Погрузился в ничто, в серую пелену, скинул тяжесть земных оков. Но забвение, мгла и гнетущий мрак были слишком похожи на смерть, и нашел король бальзам для души. Стал он сны цветные смотреть. Сны спящего короля. Колин Блэкмор, 193 год от наводнения. На следующий день Престон нервничал сильнее обычного и вздрагивал от каждого неожиданного звука. Словно побывав под прицелом ружья Янта, никак не мог успокоиться. Однако Эффи не беспокоила открытая враждебность Янта. Мужчина с ружьем — вполне узнаваемый, понятный враг. Гораздо больше ее тревожили вещи, видимые лишь краем глаза, и голоса, которые кроме нее больше никто не слышал. Янта не сказал прямо, но он точно больше не хотел видеть их с Престоном вместе. Пришлось работать под покровом ночи. На то, чтобы внимательно изучить весь дневник, ушли бы дни, а то и недели. Однако уже прочитанные записи вновь и вновь недвусмысленно указывали на Колина Блэкмора. Престон полагал, что у них не так уж много времени на разгадку этой тайны. Скоро на пороге возникнут и другие любопытные из литературного колледжа, или Янта попросту выставит его из дома. «Возможно, у нас в запасе всего несколько дней», — сказал Престон. «Предлагаю сосредоточиться на Блэкморе». Эффи ничего не знала о Блэкморе, кроме всплывающей в памяти ужасной поэмы. Она отчетливо помнила, как читала ее наизусть и как при этом кололся школьный свитер. «Он в крайней степени патриотичный писатель», — пояснил Престон. «Откровенный националист. Вот почему каждый лирийский ребенок должен знать сны спящего короля. И почитать короля, поскольку он убил сотни аргантийцев». В конце голос Престона чуть дрогнул, и едва уловимый акцент стал более заметным. Он всегда нервничал, когда говорил об Арганте. «Наверняка лирийское правительство жалеет, что не сможет обеспечить ему место в музее спящих», — заметила Эффи. «Для спящих существовало одно условие. Все они должны быть родом с юга». «Да, Блэкмор, надо думать, горюет, что ему не повезло родиться к северу от Лейлстона. Впрочем, он вполне может что-нибудь сочинить. К примеру, что в его жилах течет южная кровь, но в детстве он осиротел и нашел приют в доме знатного семейства. И вот, пожалуйста, здравствуй, музей спящих, вечное почитание и магия», — иронично сказал Престон, и Эффи закатила глаза. «Наверное, тебе очень сложно смириться с лирийскими суевериями. Пусть они сильно устарели, но это еще не значит, что в них нет доли правды». «Позволь тебе заверить, в Арганте полно собственных суеверий. Однако я считаю, что магия, в которую верят люди, помогает им спать по ночам и в чем-то облегчает жизнь, но совсем не соответствует объективной истине». «Неудивительно, что лжец из тебя никудышный», — усмехнулась Эффи. Несмотря на все разглагольствования о том, что хорошо солгать получится, только если собеседник готов обманываться, сам он при любом обмане краснел и запинался, и это ее очаровывало. «Просто я не люблю лгать», — Престон скрестил руки на груди. «Если бы все говорили правду, мир стал бы намного лучше. Впрочем, я понимаю, что это нереально». Такой взгляд казался ей до странного наивным. Эффи никогда особо не задумывалась о собственной лжи, не гордилась ей, но и не терзалась чувством вины. Для нее ложь была лишь формой выживания, выходом из расставленной ловушки. Порой животные отгрызали себе конечности, чтобы спастись. Эффи же методично скрывала правду, факт за фактом, и порой даже сама сомневалась, остался ли под слоем необходимой лжи настоящий человек. Уже очень давно она даже не пыталась рассказать кому-либо правду, полагая, что ей все равно не поверят. Особенно Престон с его претенциозностью и презрением ко всему, что нельзя доказать. И все же, несмотря на все свои принципы, Он был не столь узколобым, как поначалу думала Эффи. Престон в самом деле обдумывал все ее слова и новые сведения, и при наличии доказательств мог признать свою неправоту. «Ты веришь в призраков?» Вдруг неожиданно для самой себя выпалила Эффи. «С чего такой вопрос?» Удивленно взглянул на нее Престон. «Я... не знаю. Просто любопытно. Ты не веришь в магию спящих, но призраки — это ведь другое, верно?» Лицо Престона внезапно окаменело. «Нет доказательств, что призраки реальны. Ученые никак не подтверждают их существование. Но и не опровергают, так ведь?» «Наверное». Больше Престон ничего не добавил, лишь поджал губы, старательно отводя взгляд. Обычно он с легкостью говорил на любую тему, и подобное молчание было не в его духе. «Существует множество историй о привидениях», — не желала сдаваться Эффи. «Они многим являлись. Собери толпу, и половина поклянется, что своими глазами видели призраков. Рассказы о привидениях есть в каждой культуре. Наверное, это что-то значит». «Не знаю, откуда это пошло», — медленно сказал Престон. «Но знаешь, во что я на самом деле верю? В способность человеческого разума давать рациональное объяснение собственным страхам и облекать их в конкретную форму». «Страхом?» — Эффи вскинула бровь. «Не все истории о привидениях страшные. Некоторые даже успокаивают». «Пусть так», — напряженно ответил Престон, упорно глядя в одну точку где-то у нее над головой. «Я верю, что сильные эмоции — скорбь, ужас, желание, надежда или что-либо еще — вполне способны вызвать в воображении образ человека». Эффи думала, что он лишь отмахнется от нее. Он не высмеял ее, как она опасалась. Но потому как он напрягся, как изменился тон, было очевидно. Он не хотел обсуждать эту тему. Словно бы боялся вскрыть какую-то рану. Не желая причинять ему боль, Эффи решила не рассказывать о своих видениях и об услышанных словах Янта. «Блэкмор еще жив?» — поинтересовалась она, стремясь сменить тему. «Да». Престон явно обрадовался возможности поговорить о другом. «Жив, но уже очень стар. Тогда давай к нему съездим», — предложила она. «Только он сможет ответить на наши вопросы». Престон колебался. Оба понимали, что включать лампу в кабинете слишком опасно, так что довольствовались свечами и лунным светом и говорили почти шепотом. Левую сторону лица Престона заливал оранжевый свет, а правую — белый. «Вообще-то я уже написал Блэкмору», — наконец признался он. «Его имя довольно часто мелькает в письмах. Я подумал, что смогу у него хоть что-то узнать о характере Мирдина, поскольку Янта напрочь отказывается говорить об отце». «И?» Письмо пришло обратно с пометкой «Вернуть отправителю», — вздохнул Престон. Но он его прочитал, поскольку сломал печать и заменил своей собственной. «Можно взглянуть на письмо?» Престон неохотно достал конверт. Расправив лист бумаги на столе, Эффи склонилась над ним в свете свечи. «Уважаемый мистер Блэкмор, я изучаю литературу в университете Каэр и Селя и пишу научную работу на основе работ Эмриса Мирдина. Недавно мне стало известно, что вы с ним поддерживали переписку. Возможно, я смог бы провести научное исследование природы ваших отношений, если бы вы согласились ответить на несколько моих вопросов. Если вы сочтете беседу с глазу на глаз предпочтительнее переписки, я с радостью приеду к вам в Пенрос. С уважением, Престон Эллори». «Письмо хуже некуда», — заявила Эффи, поднимая голову. «Почему это?» Престон, кажется, обиделся. «Все коротко и по существу. Нет смысла попусту тратить его время». «Сейчас Блэкмору должно быть за 90. У него куча свободного времени. А где же лезть? Мольба. На крайний случай мог бы притвориться поклонником его творчества. Я же сказал, что не люблю лгать». даже ради благого дела. Порой ради возможности докопаться до правды стоит пойти на небольшой обман. Интересный подход. Не зря у Лира есть святая покровительница лживого блага. Родители называют детей в честь святой Дуэссы. У Эффи по спине пробежал холодок. Ей не хотелось сейчас углубляться в этот вопрос. Наверное. Но хватит менять тему. Вообще-то, я тут высмеиваю твое ужасное письмо. Ладно, вздохнул Престон. Может, попробуешь написать сама? Непременно, решительно заявила Эффи. Полное лести и мольбы письмо она написала в ту же ночь. В почтовом ящике Хирайта оно вполне могло попасться на глаза Янта, так что Престон сам съездил в Солтни, чтобы его отправить. «Теперь нам остается только ждать», — подытожил он. «Я продолжу просматривать дневник». А мыслями Эффи завладела другая загадка, о которой она так и не осмелилась рассказать Престону. Король Фейри, призрак и странный разговор Янта преследовали ее во сне и наяву. И по вечерам Эффи как можно скорее покидала Хирайт, стремясь к безопасности гостевого дома. Она почти с облегчением забыла на время о Мирдине, фотографиях и записях в дневнике, где он называл женщин легкомысленными. Отчасти Эффи даже жалела, что записная книжка вообще попала ей в руки. Задурить голову Янта оказалось вовсе несложно. Эффи рисовала эскизы, обреченные навсегда остаться лишь на бумаге, и поэтажные планы, которые никогда не будут исполнены. Янта был готов обмануться. Он хотел верить в Хирайт, подобно тому, как некогда верила она сама, а может, отчасти верила и до сих пор. Хотел верить, что это не фантазии, не замок на песке. «Мне нравится, как выглядит второй этаж», — заметил Янта, глядя на рисунки, разложенные на обеденном столе. «Из этих эркерных окон с видом на море будет чудесно любоваться восходом и закатом. Маме тоже понравится». «Ваша мама не хочет меня здесь видеть?» Этот вопрос волновал Эффи с самого приезда в Хирайт. Но после подслушанного странного разговора ее все сильнее грызло любопытство. Сейчас момент казался вполне подходящим. Янта был в хорошем настроении, сквозь облака пробивалось солнце. Король Фейри не появлялся с того дня в машине, и Янта никогда не упоминал об инциденте, как будто тот случай на дороге существовал лишь в ее воображении. Откинувшись на спинку стула, Янта тяжело вздохнул, но промолчал, и Эффи вдруг забеспокоилась, что поспешила со своим вопросом. «Она очень скрытная женщина», — наконец сказал он. «Такой ее сделал отец». «Что вы имеете в виду?» — спросила Эффи, ощутив, как что-то сжалось внутри. «Вы ведь знаете, отец рос почти в нищете. У него была лишь маленькая рыбацкая лодка, да та одежда, что на нем. Когда у него все же появилось что-то свое, он не хотел с этим расставаться». Янта еще немного помолчал, а потом продолжил. «Взять хоть этот дом. Отец смотрел, как он ветшает, но так и не позволил никому переступить порог, даже чтобы просто починить протекающие трубы или заменить разбитые окна, не говоря уже о разрушающемся фундаменте. Думаю, неплохая метафора, но я не изучал литературу, как второй наш гость». Он почти никогда не упоминал имени Престона, называя того просто студентом или аргантийцем. Слова Янта напомнили Эффи отрывок из Ангарат. «Я буду любить тебя до гибели», — сказал король Фейри, отводя прядь золотых волос с моей щеки. «Твоей или моей?» — уточнила я. Король Фейри не ответил. Она снова подумала о фотографиях и почувствовала, что краснеет. Может, не стоит ей выяснять правду о призраке, о вдове Мирдина или секретах Янта? Все казалось слишком запутанным, как улов в рыболовной сети. Трепет умирающих, задыхающихся тварей. Может, Престон прав, и люди верят в магию лишь потому, что правда слишком неприглядно и опасно. «Что ж», — сказала Эффи, — «постараюсь не попадаться ей на глаза». «Вряд ли вы ее потревожите», — заметил Янта, и его бесцветные глаза странно блеснули, как тогда в пабе. Пораженная, Эффи резко откинулась на спинку стула. «От вас шума, как от котенка». Эффи попыталась улыбнуться и дрожащими пальцами стиснула в кармане ведьмовской камень. День спустя они получили письмо. Эффи и Престон по очереди следили за почтовым ящиком Хирайта, чтобы вовремя перехватить конверт и не дать ему попасться на глаза Янта. Письмо пришло во время дежурства Эффи. Поспешно схватив конверт, она прижала его к груди и помчалась в дом, даже не задумавшись, что на дворе белый день, и Янта может ее увидеть и рассердиться. Тяжело дыша, Эффи влетела в кабинет и шлепнула письмо перед Престоном. Сидя за столом Мирдина, он склонился над дневником. Струящийся через окно солнечный свет золотыми бликами играл в его каштановых волосах, и бледная россыпь веснушек на носу казалась ярче. Увидев письмо, Престон расплылся в улыбке, и Эффи отчего-то почувствовала, как сердце забилось быстрее. «Поверить не могу!» — воскликнул Престон. «Он в самом деле ответил!» «Пора бы начать в меня верить. Я умею быть очаровательной». «Вообще-то я знаю», — усмехнулся Престон, и Эффи покраснела. Взяв в руки конверт, она аккуратно сломала печать Блэкмора и вытащила тонкий лист бумаги, казавшийся на солнце почти прозрачным. Развернув письмо, Эффи расправила его на столе, чтобы Престон тоже смог прочитать. «Мисс Юфимия Сейер, я был безмерно рад получить столь полное восхищение письмо. Вы кажетесь мне девушкой достойной и приятной. Я с радостью приму вас и вашего коллегу по научной работе у себя в Пенросе. Поскольку ваше письмо дошло успешно, адрес вы, несомненно, знаете. Похоже, вы и впрямь особенная девушка, раз уж интересуетесь работой двух стариков, один из которых уже полгода как мертв. Безусловно, вы можете гостить в моем доме, сколько потребуется, пока не получите все необходимые ответы на вопросы о моих трудах и работах Эмриса Мирдина. Он был для меня дорогим другом, даже, можно сказать, родственником. С наилучшими пожеланиями, Колин Блэкмор». «Я только написала, как сильно мне понравились сны спящего короля», — пояснила Эффи, безмерно довольная результатом собственных усилий. Она так и сияла, слова сами собой слетали с губ. «Мирдина я почти не упоминала. Не хотела, чтобы он решил, будто его собственные труды меня интересуют в гораздо меньшей степени. Я же говорила, немного лести, и дело сделано». Эффи выжидающе взглянула на Престона, но он молчал, задумчиво разглядывая письмо. «Я не знал, что это твое полное имя», — наконец сказал он. Крайне взволнованная достигнутым успехом, она и забыла, что намеренно подписала письмо Блэкмору именем Юфимия. Ни мать, ни даже чопорный дед с бабушкой так ее не называли. Но имя Эффи виделось детским и легкомысленным, а ей меньше всего хотелось предстать такой в глазах Блэкмора. И чтобы он принял письмо всерьез, она воспользовалась настоящим именем. Заметив, что Престон помрачнел, она ощутила, как что-то сжалось внутри. «Да», — подтвердила она, — «это мое полное имя. Можно мне спросить? Прости, не хочу показаться совсем уж грубым». Престон вдруг покраснел до кончиков ушей. Прежде Эффи никогда не слышала, чтобы он так мямлил. «Конечно, ты не обязана отвечать. Честно, можешь хоть ударить меня или назвать дураком, но...» «Ты была ребенком-подменышем?» В комнате повисло молчание. Эффи так долго пользовалась уменьшительным именем, что почти забыла значение полного. Имя святой было знаком подменыша. Она сжала левую руку в кулак. Этот вопрос и впрямь был крайне грубым. Никто не задавал таких вопросов. Она примерная северянка, из приличной северной семьи, а в подменыши верили лишь неграмотные крестьяне из Нижней Сотни. «Да», — в конце концов сказала она, удивившись, как легко слетело с губ это признание. «Извини, просто ты упомянула, что у тебя нет отца». Престон расстроенно провел рукой по волосам. «Все в порядке», — успокоила его Эффи. Эти слова тоже дались легко. Она вдруг поняла, что совершенно безболезненно может поведать ему всю историю, как будто случившееся не имеет к ней самой никакого отношения. «Мама родила меня примерно в том же возрасте, как я сейчас. Отец был старше, он работал у дедушки в банке. Он не ухаживал за ней, не предлагал жениться. Она просто забеременела. Оказавшись в неловком положении, дедушка уволил моего отца и прогнал обратно на юг. Отец был из Нижней Сотни, такой талантливый выходец из низов». «Извини», — в отчаянии повторил Престон, — «не нужно больше ничего говорить». «Я не против». Теперь разум Эффи, словно отделился от тела, вылетел сквозь открывшийся спасительный люк и завис в воздухе. «Мать все же родила меня, но ребенок принес слишком много забот и ей, и бабушке с дедом. Да и по правде, я была ужасным ребенком. Закатывала истерики, ломала вещи. Младенцем отказывалась пить грудное молоко и кричала, когда кто-нибудь ко мне прикасался». Эффи вдруг замолчала. Спасательный люк захлопнулся, и она врезалась в стену, границу между реальным и нереальным. В ее сознании было четкое разделение «до» и «после». Раньше она была просто малышкой, пусть и непослушной, а потом в мгновение ока превратилась в нечто иное. Впрочем, может, она с самого начала была неправильной. Злобным порождением фейри из фантазий, по прихоти судьбы, оказавшейся в реальном мире. «Через Дрейфин протекает река», — немного помолчав, продолжила Эффи. «Там мать меня и оставила. Я помню, была середина зимы. Деревья стояли голыми. Я знаю, она думала, что какая-нибудь отчаявшаяся бездетная женщина подберет меня. Она не хотела бросать меня на смерть». Престон не сводил с нее взгляда. Его лицо казалось непроницаемым. Возможно, ей и впрямь стоило послушаться и больше ничего не говорить. Престон — величайший скептик на свете. Он не признавал магию, не доверял Мердину. Вряд ли он поверит ей. Ведь до сих пор никто не верил. И все же Престон выслушал ее, когда Эффи спросила о призраках. Не отмахнулся и не посмеялся, хотя тема разговора ему явно не нравилась. Потом она вспомнила, как он опустился перед ней на пол и обработал содранные колени, даже не спросив, почему она выпрыгнула из машины Янта. И слова сами сорвались с губ. «Никакая бездетная женщина за мной так и не пришла», — прошептала Эффи. «Но пришел он». «Кто?» Глаза Престона сузились за стеклами очков. «Король Фейри», — ответила она. «Этот варварский обычай родился еще в давние времена. Южане верили, что порой дети просто рождаются испорченными, или фейри портят их прямо в колыбели. Мерзкие, жестокие подменыши не признавали материнского молока и кусали матерей за грудь. В попытке отогнать зло им всегда давали имена святых». Эффи не раз задавалась вопросом, почему ее назвали Юфимией, женским вариантом имени Юфим. Этот святой считался покровителем рассказчиков. Чего добивалась ее мать? Благословить дочь или проклясть? Чаще всего это имя казалось ей просто жестокой шуткой. Но если и это не помогало, мать имела право отказаться от ребенка, вернуть его фейри. Южане верили, что не оставляли детей умирать, но Престон наверняка бы сказал, что этим милым поверьем они просто успокаивали себя, чтобы спокойно спать по ночам. Никто из фейри не придет, не заберет ребенка в настоящий дом. Вот только Эффи его видела, прошло 13 лет. А в сознании до сих пор ярко горел этот образ. Красивое лицо, мокрые черные волосы и тянущаяся к ней рука. Даже сейчас при мысли о нем внутри все сжималось от страха. Но прежде чем настоящий ужас затянул ее в свою пучину, голос Престона разрушил воспоминания. «Не понимаю», — нахмурился он. «Король Фейри? Это ведь сказка?» Эффи слышала это так много раз, что слова уже не ранили. Обычно она просто заканчивала рассказ, извинялась, объясняла, что всего лишь пошутила. Но сейчас просто не могла остановиться. Он пришел ко мне. Вышел прямо из реки, мокрый и блестящий. Уже стемнело, но он стоял в лужице лунного света и говорил, что заберет меня. Он был ужасен, но я взяла его протянутую ладонь. Эти слова дались труднее всего. Безумно тяжело было признавать уродливую правду, угнездившуюся в самой глубине ее души. Любой нормальный ребенок отпрянул бы в страхе, заплакал и закричал. Но Эффи не издала ни звука. Она бы позволила ему себя забрать. Но мать вернулась. Вновь заговорила Эффи. Теперь голос звучал хрипло. Она схватила меня и вырвала руку из хватки короля Фейри. Он исчез с перекошенным от ярости лицом. Больше всего на свете король Фейри ненавидит, когда ему отказывают. Мать удержала меня, но палец, которого он коснулся, сгнил. Король Фейри забрал его с собой и обещал, что вернется за остальным. Эффи подняла левую руку, где не хватало четвертого пальца. Она не стала добавлять, что еще сказал король Фейри. Он отнял у нее безымянный палец, чтобы ни один мужчина не смог надеть на него обручальное кольцо. Так она всегда будет принадлежать только ему. «Ты сказала, что была зима», — мягко сказал Престон. «Ты могла просто отморозить палец». «Конечно, то же самое сказал и доктор. Он перевязал ей рану и дал коричневый сироп, чтобы предотвратить инфекцию. А потом, несколько лет спустя, прописал розовые таблетки, чтобы избавить от видений». Только много лет спустя, впервые прочитав «Ангарат», Эффи узнала, что нужно, чтобы на самом деле отгонять короля Фейри. Железо и рябина. В парке в Дрейфине она отломила ветку рябины и спрятала под подушкой. Стянула у дедушки железный канделябр и спала с ним в руке. Эффи даже как-то пыталась съесть ягоды рябины, но они оказались такими горькими на вкус, что она с отвращением их выплюнула. «Знаю, ты мне не веришь», — сказала Эффи. «Никто не верит». Престон молчал, о чем-то явно напряженно раздумывая. Эффи видела это по его глазам. «Наверное, именно поэтому тебе так нравится творчество Мирдина», — наконец заметил он. «Я прочитала «Ангарат» только в 13 лет», — вспыхнув, пояснила Эффи. И в детстве не представляла, как выглядит король Фейри, поэтому не могла его выдумать, если ты об этом». «Вообще-то нет», — сказал Престон. «Я просто имел в виду, наверное, легче верить в магию, в детское проклятие, в зловредный волшебный народец, чем в обычную людскую жестокость». Что ж, он ей не поверил. Может, это к лучшему. Она ощутила пустоту внутри. «Я знала, что ты не поймешь. Эффи», — мягко сказал Престон, — «прости, не обязательно было рассказывать. Мама все же вернулась за мной», — поспешно закончила Эффи, — «и ужасно корила себя, что меня бросила. Она даже назвала меня приличным именем, а не какой-нибудь Бельфебе или Артегаллой». «Все это неправильно, Эффи», — тихо, но твердо возразил Престон, глядя ей прямо в глаза. «Матери не должны ненавидеть своих детей». «С чего ты взял, что она меня ненавидела?» Теперь Эффи разозлилась, и не из-за его недоверия. Просто он не имел права судить ее мать, которую даже в глаза никогда не видел. Я ведь сказала, что была ужасным ребенком. Любая мать могла поступить так же». «Это не так», — возразил Престон. «Почему ты всегда так уверен в своей правоте?» Эффи попыталась вложить в слова немного яда, но в голосе слышалось лишь отчаяние. «Ты ведь не знаешь мою мать и почти не знаешь меня». «Тебя я уже неплохо изучил и даже близко не вижу ничего ужасного. Возможно, ты была трудным ребенком, но это вовсе не оправдывает желание матери убить тебя. Она хоть подумала, каково тебе будет с этим жить? Продолжать общаться с ней, зная, что однажды она уже оставила тебя на холоде». Эффи сглотнула. В ушах звенело, и на миг ей показалось, что это звон колоколов затонувших церквей, доносящихся со дна моря. Будь под рукой розовая таблетка, Эффи приняла бы ее, не раздумывая. Ведь мать не просто так дала ей эти таблетки. Именно они помогали Эффи жить как обычно, зная, что однажды ее оставили умирать. Мать вырвала дочь из рук короля Фейри, оставив ему лишь палец. «Это ли не любовь? Ты сказал, что веришь в призраков», — хрипло произнесла она. «А здесь в чем разница?» «Я сказал, что верю в сильные эмоции, способные вызвать образ человека», — поправил Престон, отводя взгляд. «Короля Фейри не существует, Эффи. Но я верю в твое горе и страх. Разве этого недостаточно?» А ведь она даже не сказала самого худшего. Король Фейри ее так и не отпустил. Признайся, Эффи, что видела его в машине Янта, и Престон уже не раз раскаялся бы, что попросил ее о помощи. И больше никогда не поверил бы ни единому слову. К глазам подступили слезы, и Эффи тяжело сглотнула, пытаясь сдержать их. «Нет», — вздохнула она, — «этого недостаточно. Ты ведешь себя низко и грубо. Кстати, Ангарат тоже никто не верил. Именно поэтому король Фейри смог ее забрать». Престон вздохнул. На миг ей показалось, что он сейчас начнет спорить, однако на его лице не отразилось ни раздражения, ни злости. Престон сам выглядел почти убитым горем. «Прости за грубость», — наконец выдавил он. «Я не хотел. Просто пытался сказать, что ты заслуживаешь лучшего». Эффи вдруг вспомнила о мастере Корбинике, и ее будто окатило ледяной морской водой. «Ты заслуживаешь мужчину, Эффи, а не этих неловких, прыщавых мальчишек», — как-то сказал он ей. «Я ведь вижу, как они провожают тебя угрюмыми, плотоядными взглядами. Но рано или поздно ты окажешься в объятиях настоящего мужчины. Пусть даже это буду не я. Этим бесхребетным соплякам с тобой не справиться. Тебе нужен тот, кто примет вызов и сможет тебя обуздать, но еще будет оберегать и защищать тебя от безрассудных порывов и от всего мира. Вот увидишь». Зажмурившись, Эффи мотнула головой, прогоняя воспоминания. Ей не хотелось о нем думать. Уж лучше представлять короля Фейри в углу своей комнаты. Но когда она открыла глаза, в кабинете не было ни мастера Корбиника, ни короля Фейри. Лишь Престон мягко, осторожно вглядывался ей в лицо, словно боясь, что пристальный взгляд может ее разозлить. «Я больше не хочу об этом говорить», — бросила она. «Хорошо», — тихо согласился Престон, но так и не отвел от нее взгляд. В тот вечер Эффи не стала задерживаться в Хирайте. Ей не хотелось говорить ни с Престоном, ни тем более с Янте, и когда солнце уступило напору надвигающейся тьмы, направилась к гостевому дому. Трава еще не просохла после недавнего дождя, вечерний воздух нещадно обжигал холодом, так что Эффи застегнула пальто на все пуговицы и трижды обернула вокруг шеи шарф, пряча рот и нос за шерстяной тканью. Оказавшись возле домика, она не стала заходить внутрь, а просто уселась на землю, прислонившись спиной к двери и подтянув колени к груди. Эффи не стала принимать ни снотворные, ни розовые таблетки, лежащие на тумбочке внутри. Вглядываясь в сгущающуюся тьму, она вновь и вновь слышала слова Престона. «Я верю в твое горе и страх. Разве этого недостаточно?» «Нет, недостаточно. При таком раскладе Эффи навсегда останется для него лишь маленькой испуганной девочкой, выдумывающей небылицы. Неуверенной, непостоянной, ненадежной, не заслуживающей той жизни, какую ей хотелось бы вести. Таких, как она, прятали на чердаках или в лечебницах для душевнобольных. Запирали на замок и выбрасывали ключи. Наконец, когда совсем стемнело и Эффи уже не могла разглядеть даже собственную руку, она зажгла принесенную из дома свечу и осветила непроглядную тьму. Когда он пришел за мной, я была красивой, ветреной девочкой, а превратилась в корону белого золота в его черных волосах. Когда он пришел за мной, я была красивой, ветреной девочкой, а превратилась в корону белого золота в его черных волосах. Когда он пришел за мной, я была красивой, ветреной девочкой, а превратилась в корону белого золота в его черных волосах. Она вновь и вновь мысленно повторяла эту фразу, а потом проговорила вслух, в черноту ночи, наполненную жуткой тишиной. Когда он пришел за мной, я была красивой, ветреной девочкой, а превратилась в корону белого золота в его черных волосах. Она не боялась. Она ждала его прихода. А потом за деревьями мелькнула белая вспышка. Мокрые черные волосы, кусочек бледного, как лунный свет, лица. И страх вернулся, вновь нахлынув на нее. Разум заметался, словно щепка, подхваченная пенящимся прибоем. Пошатываясь, Эффи поднялась на ноги и уронила свечу, тут же погасшую в мокрой траве. В сгустившейся темноте она нащупала ручку двери, резко дернула и влетела внутрь. Дверь захлопнулась за ней, железо заскрежетало по камню. Сердце колотилось в груди, как пойманная птица. Колени подогнулись, и Эффи рухнула на холодный пол, потом кое-как ползком добралась до кровати. Руки дрожали. Нечего было и думать о том, чтобы зажечь еще одну свечу. Она просто забралась в постель и с головой накрылась зеленым одеялом. Он пришел за ней, как обещал много лет назад. Эффи видела его. Он был настоящим. Она вовсе не спятила. Если король Фейри реален, его можно убить. Точно так же, как это сделала Ангарат. Будь он нереален, от него не нашлось бы спасения. Эффи сунула в рот две таблетки снотворного и проглотила без воды. Но даже таблетки больше не могли изгнать его из ее снов.